Может быть, с Джейн Шиинем случилось несчастье? Дзя Юйцунь хотел вернуться в храм, но боялся опоздать с переправой. Вместе с тем он думал, что если не вернется, душа его никогда не будет знать покоя. Поразмыслив немного, он обратился к прибежавшему слуге. «Ты не знаешь, тот монах успел выйти из храма?» «Я вышел следом за вами, господин», — отвечал слуга. «Потом у меня вдруг заболел живот, и я отбежал в сторонку. Когда я снова посмотрел в сторону храма, там уже полыхал пожар, и я поспешил к вам. Я не видел, чтобы кто-то оттуда выходил». Хотя Дзя Юйцунь был охвачен сомнениями и тревогой, свои собственные интересы он ставил превыше всего. Поэтому он не вернулся, а только приказал слуге: «Останься здесь. Когда огонь погаснет, пойди и посмотри, жив ли монах. Потом доложишь мне». Слуге не оставалось ничего иного, как повиноваться. Дзя Юйцунь, переправившись через реку, отправился дальше по своим делам. Устроив проверку в нескольких местах, он остановился отдыхать в первой повстречавшейся гостинице для чиновников. Через день Дзя Юйцунь наконец направился в столицу. Служители Ямыня, сопровождавшие его, шли впереди и позади его паланкина и кричали прохожим, чтобы те освобождали дорогу. Вдруг Дзя Юйцунь, сидевший в паланкине, услышал ругань. Он осведомился у людей, шедших впереди паланкина, что случилось. Его люди притащили какого-то человека и, поставив его на колени перед паланкином Дзя Юйцуня, сказали: «Это пьяный, он не хотел уступить вам дорогу и лез на пролом. Мы прикрикнули на него, но он расшумелся, лег посреди улицы и стал кричать, будто мы его побили. Ты знаешь, что я здешний правитель, и ты обязан мне подчиниться?» — грозно спросил Дзя Юйцунь, обращаясь к нарушителю спокойствия. «Ты почему напился пьяным? Не уступаешь мне дорогу, да еще буянишь». «Если я пью, то на свои деньги», — дерзко отвечал человек. «И валяюсь я на земле, которая принадлежит государю. Пусть вы какой угодно начальник, мне до вас дела нет». «Наглец! Ему нипочем никакие законы!» — гневно вскричал Дзя Юйцунь. «Ну-ка, спросите его имя». «Меня зовут не Эр», — отвечал человек, — «а прозвище Пьяный Алмаз». Дзя Юйцунь рассердился еще больше и приказал людям хорошенько выпороть провинившегося, да проверить, действительно ли он окажется таким крепким, как алмаз. Слуги повалили не Эра и дали ему несколько плетей. Почувствовав боль, Ниэр сразу протрезвился и начал молить о пощаде. «Вот так алмаз!» — кричал Дзя Юйцунь из паланкина. «Ладно, бить тебя не буду. Мои люди заберут тебя в Ямынь, и я на досуге тебя допрошу». Служители связали Ниэра и потащили. Ниэр умолял отпустить его, но его мольбам никто не внял. Возвратившись в Ямынь, Дзя Юйцунь прошел во внутренние покои и занялся составлением донесения в ведомство о выполнении высочайшего повеления. Разумеется, у него не было времени думать о происшествии с Ниэром. А в это время люди, присутствовавшие при столкновении Ниэра с Дзя Юйцунем, говорили друг другу: «Ниэр, когда пьян, всегда хвастается своей силой и поносит всех и вся. Но сегодня он попался в руки господину Дзя Юйцуню, и теперь ему легко не отделаться».